Глава 33, в которой брат Какофон начинает говорить. Дарина мыла большую чугунную сковороду, когда на кухне появился брат Акаций. «Ты прямо заправская кухарка», — усмехнулся кот. «Я все лучше разбираюсь в мытье посуды, хотя совершенно этого не хочу», — ответила девочка. «Ну что, ты видел Марту и Гомеда?» «А ты сомневалась?» — подбочинился кот. «Я даже отвел их к деду Мартьяну. Они нашли общий язык, так что польза от меня куда больше, чем от вас четверых вместе взятых». «Куда нам до тебя?» — пропыхтела Дарина с усилием, отскребая сковороду. «Кстати, они попросили меня найти кого-нибудь из местного кошачьего братства», — заметил Акаций. «А на улицах этого странного города я не видел ни одного кота, за исключением белого обжора, которого пригрела на своей груди твоя подружка Клеопа». «Жаль, что он не может говорить», — грустно вздохнула Дарина. «Мы могли бы его расспросить». «Да он просто притворяется», — гневно заявил Акаций. «Все он может, только почему-то скрывает свои способности». Дверь кухни распахнулась от мощного пинка. Поначалу девочка подскакивала на месте каждый раз, когда это происходило, но постепенно привыкла и перестала обращать внимание на манеру мадам Клеопы открывать двери. Акаций же порядком струхнул. Он пулей слетел со стола и спрятался под мойку. В кухню вошла управляющая заводом в своей неизменной широкополой шляпе с дрыгающимся цветочком. На ее плечах белым пушистым воротником лежал рапузан. Старушка ссадила кота на стол и поставила перед ним большую тарелку жареных колбасок. Тот тут же принялся трескать. Акаций смотрел на него из-под мойки с откровенной ненавистью. Ему страсть, как хотелось колбасы. Клеопа то и дело подпихивала своему любимчику кусочки пожирнее и гладила его по спине. Рапузан блаженно урчал. «Ты уже все вымыла?» — спросила она через какое-то время у Дарины. «Да, осталась только эта сковорода». «Правда?» — изумилась старушка. «И когда это ты подсуетилась? Отличная работа. Давай, заканчивай поскорее, а то в моем доме еще надо натереть полы воском и вытряхнуть половики». Девочка едва заметно поморщилась. Она надеялась хоть немного отдохнуть после того, как закончит мытье посуды. Клеопа Анубис пощупала бока своего ненаглядного рапузана. «Какой он стал толстенький!» — довольно воскликнула она. «Наконец-то отъелся! Я так люблю пухленьких котов!» Она задумчиво огляделась по сторонам. «Эй, тощая нахалка, ты не видела мою кулинарную книгу?» «Нет», — подумав, ответила Дарина. «Куда же я ее подевала? Там записан рецепт, которым поделился со мной доктор Юнгвальд. Особое блюдо. Можно есть целыми днями и не потолстеешь». «Это что за блюдо такое?» — поинтересовалась девочка. Она наконец-то справилась со сковородкой и потянулась, чтобы поставить ее на место. «Опять перловка?» «А вот и нет!» — радостно воскликнула мадам Клеопа. «Диетическое жаркое из кошачьего мяса! Зря я, что ли, кормлю этого котяру всякими вкусностями!» Дарина с грохотом выронила сковороду на пол. Акаций подскочил и ударился головой о дно раковины. Рапузан вдруг перестал жевать и потрясенно застыл над своей тарелкой. «Так вы хотите его съесть?» Изумлению девочки не было предела. «Конечно!» — подтвердила старушка, роясь в кухонном шкафу. «Куда же я убрала эту книгу?» Тут рапузан упал в обморок и свалился бы со стола, но Дарина успела его поймать. «Значит, ты все-таки понимаешь человеческую речь», — прошептала она. Когда тот пришел в себя, Клеопа Анубис в кухне уже не было. Она побежала в дом искать свою поваренную книгу. «В местной психушке точно плохие замки», — воскликнул Акаций. «И я только что в этом убедился». «Она хочет меня слопать!» — рапузан закатил глаза. «Уму непостижимо!» «Ага!» — закричал Акаций. «Так я и знал, он может говорить!» «Предлагаю отлупить его, чтобы впредь неповадно было обманывать людей и честных котов». Рапузан, перепуганный до полусмерти, больше не стал отпираться. «Говорю, я говорю!» — поспешно сказал он. «Не надо меня бить!» «А что молчал-то все это время?» — спросила девочка и ласково провела рукой по его шорстке, пытаясь немного успокоить. «Не хотел нарушать свою инкогниту». «Чего?» — не понял Акаций. «Инкогнито», — поправила Рапузана Дарина. Она как-то слышала это слово от Федусея Горгона. Это значит, он выдавал себя за кого-то другого и не хотел, чтобы его разоблачили. «Каков хитрец!» Акаций запрыгнул на стол и деловито сунул в рот одну из жареных колбасок. «И зачем ты внедрился в эту полоумную семейку?» — спросил он с набитым ртом. «Я специально проник на завод ради выполнения одного плана», — заявил Рапузан. «Но все пошло крахом. Сначала пропал старикашка Бергольц, а теперь эта тощая селедка решила меня сожрать». «Зачем вам этот мерзкий тип Бергольц?» — удивилась Дарина. Рапузан с сожалением взглянул, как Акаций уплетает его колбасу, и тяжело вздохнул. «Ладно», — махнул он лапой. «Думаю, вам можно довериться. Бергольц много лет приворовывал у Клеопы, а мы узнали об этом и хотели шантажом заставить его сделать кое-что для кошачьего братства». Акаций едва не поперхнулся колбасой. «Вспомнил!» — завопил он. «Теперь я вспомнил, откуда мне знакома эта подозрительная личность. Как-то мы с Пафнутием Дормидонтовичем присутствовали на всеобщем собрании братства в окрестностях Чугунной головы, и ты тоже там был, сопровождал предводителя Андерсона». «Верно», — подтвердил Белый кот, «ведь я его первый помощник, а зовут меня брат Какофон, но теперь мне больше нравится имя Рапузан. Уж больно смешно звучит мое первое имя». «Недавно Марта Григуар из Селит собирала котов, чтобы предложить нам помочь повстанцам в осуществлении государственного переворота, и мы дали согласие». «Кстати, о перевороте», — спохватился Акаций. «Марта остановилась в гостинице «Левая галоша». Этим вечером она ждет предводителя Андерсона для важного разговора. Ты сможешь передать ему приглашение?» «Конечно», — сказал Рапузан. «Я знаю, где он скрывается». «Если только ты покажешь мне, как выбраться с этого завода. Больше я ни секунды тут не останусь». «А что вы планировали?» — спросила девочка. «Наш предводитель Андерсон должен собрать по всей провинции самых сильных и хитрых бойцов кошачьего братства. В урочный час мы проникнем на дирижабль, предназначенный для участия в параде. Бергольц смог бы доставить нас в столицу, а там мы выполнили бы обещание, данное Марте». Дарина взглянула на Акация. «Помнится, тогда в лесу Пафнутий намекал на какой-то секретный план», — сказала она. «Он говорил об этом?» «Да», — кивнул брат Акаций. «Коты обещали повстанцам помочь в уничтожении складов боеприпасов армии императора. Только тогда мы не знали сроки. Но, похоже, все случится уже очень скоро. Если вы действительно поведете дирижабль, то доставка кошачьего десанта в столицу станет вашей обязанностью. Но надо все уточнить у Марты». «Пойдем», — нетерпеливо заерзал на месте Рапузан Какофон. «Я отведу тебя к Андерсону, и ты проводишь нас на это собрание. Надо торопиться, пока старушенция не обнаружила свою кулинарную книгу». И коты, попрощавшись с Дариной, отправились в путь. Но прежде Акаций доел всю оставшуюся колбасу. Рапузан пытался тоже урвать кусок, но увидел перед самым носом мохнатый кукиш. Девочка от души посмеялась. Она понятия не имела, что коты на такое способны.